Глава третья. Четверть шестого утра. На улице лил дождь. Мартин Бек долго и тщательно чистил зубы, стремясь избавиться от свинцового привкуса протеза и как будто бы добился успеха. Потом он застегнул воротник, повязал галстук, равнодушно глянул на свое отражение в зеркале, пожав плечами, прошел через прихожую в гостиную, где тоскливо посмотрел на полуготовую модель учебного судна «Данмарк», над которой долго трудился вчера вечером, и открыл дверь на кухню. Все это время он двигался мягко, на цыпочках, отчасти по старой привычке, отчасти, чтобы не разбудить детей. На кухне он сел за стол и спросил: «Газеты еще нет?» «Раньше шести ее не приносят», — ответила жена. За окном совсем рассвело, но было пасмурно, и на кухне царили серые сумерки. Света жена не зажигала, она называла это бережливостью. Мартин открыл было рот, но тут же закрыл его, не сказав ни слова. «Наверняка начнется ссора, а это совершенно ни к чему». Он медленно забарабанил пальцами по столешнице, глядя на пустую чашку с узором из голубых роз, щербинкой на краю и коричневой трещиной. Эта чашка прошла с ними почти всю их совместную жизнь, больше 10 лет. Жена редко что разбивала, по крайней мере, вдребезги. Удивительно, но и дети были такими же. Неужели столь специфические свойства могут передаваться по наследству? Он не мог ответить на этот вопрос. Жена сняла с плиты кофейник, наполнила чашку, Бек перестал барабанить по столу. «Бутерброд хочешь?» — спросила она. Он пил осторожно, маленькими глотками. Сидел, слегка согнувшись над столом. «Тебе обязательно нужно что-нибудь съесть», — повторила она. «Ты же знаешь, я не могу есть по утрам». «Но это необходимо», — настаивала она, — «особенно с твоим желудком». Он провел кончиками пальцев по щеке, чувствуя кое-где несбритые щетинки, крохотные и острые. Отпил еще кофе. «Я могу поджарить хлеба», — сказала жена. Через 5 минут он беззвучно поставил чашку на блюдце и поднял взгляд на жену. Поверх нейлоновой ночной сорочки она накинула мохнатый красный халат и сидела, облокотившись на стол и подперев ладонями подбородок. Блондинка со светлой кожей, круглыми, слегка на выкате глазами. Брови она обыкновенно красила в косметическом кабинете, но залито они выцвели и сейчас были почти такими же светлыми, как и волосы. Она была старше его на 2 года. И хотя за последние несколько лет пополнела, кожа на шее начала дрябнуть. 12 лет назад, когда родилась дочь, она оставила работу в архитектурной мастерской и больше не думала устраиваться на службу. Когда сын пошел в школу, Мартин Бек предложил ей поступить куда-нибудь на полставки, но она посчитала, что это едва ли себя окупит. Кроме того, она по натуре была слинцой и вполне довольствовалась положением домашней хозяйки. «Да», — вздохнул Мартин Бек и поднялся, тихонько задвинув под стол голубую скамеечку для ног. Подошел к окну и стал смотреть на моросящий дождь. За автостоянкой и газоном проходило шоссе, в этот час блестящее и пустынное. В окнах высотных домов на холме за станцией метро тут и там горел тусклый свет. Несколько чаек кружились под низким серым небом, а больше ни одной живой души. «Куда ты едешь?» — спросила жена. «В Муталу. Надолго?» «Не знаю». «Из-за той женщины?» «Да». «Как ты думаешь, расследование будет долгим?» «Я знаю не больше тебя, только то, что было в газетах». «Почему ты едешь поездом?» «Остальные выехали еще вчера. Я и не собирался ехать с ними». «Уж, конечно, с тобой вечно так». Он глубоко вздохнул, продолжая смотреть на улицу. Дождь как будто бы поутих. Где ты остановишься? В городской гостинице. Кто еще там будет? Кольберг и Меландер. Я же говорил, они выехали вчера. На машине? Да. А ты будешь трястись вторым классом? Да. Он слышал, как она моет чашку с щербинкой на краю и узором голубых роз. На этой неделе нужно заплатить за электричество и за малышкины уроки верховой езды. Тебе не хватит денег, которые я дал? Я не хочу снимать деньги со счета, ты же знаешь. Конечно. Он достал бумажник, вытащил купюру в 50 крон, посмотрел на нее, положил обратно в бумажник, а его сунул в карман. «Я ненавижу брать деньги из банка», — повторила она. «Только начни, и все, пиши пропало». Он снова вытащил банкнот, повернулся и положил на кухонный стол. «Я собрала тебе сумку. Спасибо». «Береги горло. Погода в эту пору предательская, особенно по ночам». «Да». «Этот противный пистолет возьмешь с собой?» «Нет». «Да». «Эсики-десики, лонтон-тонтон». «Семелимака кукеликака, эртон-пертон», — твердил про себя Мартин Бек детскую считалочку. «Чему ты улыбаешься?» — спросила она. «Да так, ничему». Он прошел в гостиную, отпер ящик секретера, взял пистолет, спрятал его в специальное отделение сумки и защелкнул замок. Пистолет был обычный 9-миллиметровый Браунинг модели 07, который выпускают по лицензии в Хьюскварне. Пользоваться им, как правило, было неудобно, да и стрелял Мартин очень плохо. Он вышел в прихожую, надел плащ, постоял некоторое время, держа черную шляпу в руках. «Ты не попрощаешься с Рольфом и малышкой?» «Нелепо называть 12-летнюю девчонку малышкой. А мне нравится. Жаль их будить. К тому же они знают, что я уезжаю». Он надел шляпу. «Пока. Я позвоню». «Пока. И будь осторожен». Стоя на перроне метро в ожидании поезда, он думал, что совсем не против уехать из дома. Хотя только наполовину закончил работу над моделью учебного судна «Данмарк». Мартин Бек не был шефом комиссии по расследованию убийств и не горел желанием стать им. Иногда он даже сомневался, получит ли когда-либо комиссара, хотя воспрепятствовать этому могла бы разве что смерть или грубая служебная ошибка. В полиции он занимал должность первого ассистента по уголовным делам и уже 8 лет работал в Государственной комиссии по расследованию убийств. Некоторые считали, что по части проведения допросов ему нет равных. Полжизни он отдал работе в полиции. В 21 год пришел он в полицейский участок района Якоб и, прослужив 6 лет патрульным полицейским в центре Стокгольма, поступил в государственную полицейскую школу, а по окончании курса, надо сказать, с блестящими результатами, стал ассистентом по уголовным делам. Было ему тогда 28 лет. В тот год умер отец, и чтобы позаботиться о матери, Мартин отказался от наемной квартиры в Кларе и переехал обратно в дом родителей. Тем же летом он встретил свою будущую жену. Вместе с подругой она снимала дачный домик на одном из островов в Шхерах, которому он случайно пристал на своей парусной байдарке. Влюбился он сильно. И осенью, когда уже ожидали ребенка, они зарегистрировали в ратуше брак, и он переехал в ее квартирку на Кунгсхольмен. Спустя год после рождения дочери от веселой, энергичной девушки, в которую он безумно влюбился, не осталось ничего. И семейная жизнь потекла тоскливо и безрадостно. Сидя на зеленой скамье в вагоне метро, Мартин Бек смотрел в забрызганное дождем окно и уныло размышлял о своем браке, но как только заметил, что жалеет себя, вытащил из кармана плаща газету и попытался сосредоточиться на передовой статье. Выглядел он усталым, Загорелая кожа в сером свете дня казалась желтоватой. Лицо худое, с широким лбом и твердым подбородком, нос короткий, прямой, рот широкий, тонкогубый, с глубокими складками в углах. Но улыбка открывала здоровые белые зубы. Темные, зачесанные назад волосы еще не были тронуты сединой, а серо-голубые глаза смотрели ясно и спокойно. Он был худощав, но не очень высок и слегка сутулился. Кое-кто из женщин называл его стильным мужчиной. Однако большинство считали, что внешность у него весьма обыденная. Одевался он неброско, скорее даже чересчур скромно. Воздух в вагоне был спертый, дышать нечем. И Мартин Бек чувствовал легкое недомогание. Такое нередко случалось с ним в метро. Когда поезд въехал на станцию возле центрального вокзала, он уже стоял у двери с сумкой в руке. Он терпеть не мог ездить на метро, но поскольку к автомобилям относился еще хуже, а квартира в центре оставалась пока мечтой, был вынужден пользоваться этим видом транспорта. Экспресс в Гетеборг отошел от центрального вокзала в 7:30. Мартин Бек посмотрел газету, но об убийстве в Буренсхольте не нашел ни строчки. Он перевернул страницу и стал читать новости культуры. Статью об антропосфере Рудольфа Штайнера, но вскоре заснул. Проснулся он в Хальсберге, где меняли электровоз. Свинцовый вкус во рту вернулся и не желал исчезать, несмотря на то, что он выпил 3 стаканчика воды. 10:30 поезд прибыл в Муталу. Дождь прекратился. Мартин Бек впервые приехал в этот город, и ему пришлось в киоске на станции спрашивать, как добраться до городской гостиницы. Заодно он купил в киоске пачку сигарет «Флорида» и газету «Мутала Тиднинг». Гостиница располагалась на площади Стураторгет в нескольких кварталах от вокзала, и короткая прогулка взбодрила его. Наверху в номере он вымыл руки, распаковал сумку и выпил бутылочку минеральной, купленную портье. Немного постоял у окна, глядя на площадь, посреди которой стоял памятник, видимо, Бальтасару фон Платену. Бальтасар фон Платен. Годы жизни 1766-1829. Шведский военный моряк, политик, строитель Гёте-канала, у которого расположен город Мутала. Затем он направился в полицию, поскольку знал, что управление находится через улицу, плащ надевать не стал. Он представился дежурному, и его сразу же проводили в комнату на втором этаже. На двери висела табличка «Альберг». За письменным столом сидел широкоплечий, коренастый, лысоватый мужчина. Куртку он повесил на спинку стула и пил кофе из бумажного стаканчика. На краю пепельницы дымилась сигарета, а внутри лежало множество окурков. Манера Мартина Бека проникать через двери вызывала у некоторых раздражение. Шутники утверждали, что он владел искусством находиться в помещении, уже закрыв за собой дверь, и одновременно стучать по ней снаружи. Человек за столом слегка оторопел, отставил стакан и поднялся. «Альберг», — представился он. Во всем его облике сквозила настороженность. Мартин Бек и раньше бывал в таких ситуациях, и поэтому узнал, в чем тут дело. Он эксперт из Стокгольма, а человек за письменным столом — провинциальный полицейский, зашедший в тупик с расследованием. Ближайшие 2-3 минуты будут решающими для их сотрудничества. «Как твое имя?» — спросил Мартин Бек. «Гуннар». «Что делают Кольберг и Меландер?» «Понятия не имею». «Наверное, то, что забыл сделать я». «Ну и как они? Ходят гоголем? Мол, в 2 счета во всем разберемся». Альберг взъерошил редкие светлые волосы, затем криво усмехнулся и сел во вращающееся кресло. «Примерно», — сказал он. Мартин Бек уселся напротив него, вытащил пачку Флориды и положил ее на край стола. «Вид у тебя усталый. Отпуск накрылся». Альберг допил кофе, смял стаканчик и бросил под стол в корзину. На письменном столе царил яролаж. Мартин Бек невольно вспомнил собственный стол в Кристинеберге. Там все было совершенно по-иному. «Ну-с, как дела?» «Никак», — ответил Альберг. «Неделя с лишним прошла, а мы по-прежнему знаем не больше того, что рассказали врачи. По старой привычке он перешел к официальным формулировкам. Умерщвлена путем удушения в связи с сексуальным насилием, преступник жесток, признаки склонности к извращениям». Мартин Бек улыбнулся, а Альберг вопросительно посмотрел на него. «Ты сказал, умерщвлена?» «Я иногда тоже так говорю. Слишком много рапортов мы пишем. Черт побери, что да, то да». Альберг вздохнул и дернул себя за волосы. «Мы вытащили ее из воды 8 дней тому назад. И все. Глухо. Никакой информации. Мы не знаем ни кто она, нигде совершено преступление. Не имеем ни одного подозреваемого. Фактически зацепиться совершенно не за что».